Ну что, встретила вопросом командора Милана Хенгельман. Пятерых уложила, плюс еще две собаки из четырех. Тяжело вздохнула Шернье. Итого в строю осталось 15 бойцов и два песика. Будешь преследовать? Вскинула вопросительно бровь Априя. А какие еще варианты? Шернье зло оглядела своих людей, упираясь хмурым взглядом в зев темного коллектора. «Ты можешь остаться и подождать ее возвращения», – Милана пожала плечами. «Время у тебя до рассвета точно будет. Можешь подтянуть оставшихся людей плюс оборудование. Думаю, имей ты в своем арсенале больше козырей, тварь навряд ли бы ушла». «Да уж, пару сеточек натянуть и гарпуны цепные подтянуть не мешало бы», – кивнула согласно Альва, немного успокаиваясь. «Но я так понимаю, у вас есть еще мне что сказать?» «Иначе бы вы, старые бесовки, не загнали своего вампирчика в трубу вынюхивать проходы и какашки». «Тут такое дело», — хмыкнула Милана. «С вероятностью 100 из 100 эта подружка сейчас полным ходом летит в сторону нашего мальчика. А мальчик нам дорог. Ты уж без обид, но когда она вылезет наружу из-под земли, мало не только мальчику не покажется». Там, боюсь, будет полный... А как бы это поприличней-то назвать? И звездец без лишних политесов выдала Шернье определение, поджимая губы. Так и говори, значит, вы идете втроем в коллектор за ней. Да, вздохнула Априя. Мальчик с ней не сладит, ее контур задач ломает практически все известные магические защиты. Простой инициант или ученик мага не сладит с песиком. Даже мы сейчас за твоим плечом отсиделись. У нее вывернуты и перекорежены все управляющие узлы. Полностью сняты принципиальные ограничения и узел связь-контроль. Да уж, в мастерстве Тиду не откажешь, покачала головой Милана. Так развернуть структуру и общие принципиальные схемы – это просто... «Звездец!» – опять услужливо пришла на помощь старушке Шернье. «Именно!» – в унисон выдали старушке. «Я с вами!» – выдала после минутных размышлений Альва. «Возьмем псов и 10 бойцов, а 5 отправлю к нашим. Пусть организуют тут прием, если мы не справимся». «Тогда давай, подруга, шевели булками!» – усмехнулась Априя. «Вампирчик назад ползет, ждать времени нет, нужно выдвигаться!» Рыцари не промедлили. Уже через минуту с рук старушек сорвались гроздью мерцающей зеленью болотные огоньки, выхватывая из тьмы подземной трубы и ее каменные стены с наростами плесени и мха. А следом по колено в мутной жиже сбегающих стоков ступили первые бойцы бестиары. Априя придержала за рукав сестрицу у входа. «Солнышко, ты чего это и вправду удумала ногами в это влезать?» «Ой!» – хлопнула себя по лбу Милана. «Совсем старая стала, ничего уже не соображаю!» «Вы чего там шуршите за спиной?» – выглянула из трубы Альва с подозрением, оглядывая старушек. «Мы сейчас догоним!» – постаралась мило улыбнуться сестрица Априя, в то время как Милана подошла к краю водоема, приговаривая что-то очень напоминающее «цыпа-цыпа-цыпа-цыпа». «Вот бесовки!» Улыбнулась Шернье, когда из воды медленно выползли 2 здоровенных краба с внушительными клешнями и широким тазиком плоского панциря. «Тьфу, мерзость! Ненавижу говнокрабов!» 2 бабульки, поохая, взгромоздились на водяных монстров, словно на тумбочке, слегка потоптавшись сверху, выбирая наиболее устойчивую позу. «Ну, залетные!» – с молодцеватым свистом выдала Милана, после чего крабы, пощелкивая суставами, тронулись в путь, неся на себе свои драгоценные ноши. Коллектор шел на уклон, отдавал гулом эхо и пренеприятным амбре следов жизнедеятельности и разложения, сильно шибая в нос своим низменным происхождением поставленной задачи. «Замерли!» – гулом эхо разлетелась команда Миланы. «Что еще?» – обернулась к ней Альва, не без опасения поглядывая на живую табуретку под ногами некромантки. «Ульт впереди!» Краб Априи, поклацывая по камням лапками, вынес ее вперед группы рыцарей. Ульдом оказался здоровенный моллюск, примерно 1,5 метра, может 3, общим диаметром раскрытых створок плоской раковины, что лежал под толщей воды, словно взведенный капкан. Наступите, и щелк, ракушка захлопнется примерно на недельку, пока не переварит вас до костей. Априя жестом велела крабу обогнуть живой капкан, чуть стороной оплетая это подводное диво незримыми нитями своих заклинаний. «Все, можно проходить, и даже по нему усыпила монстрика». Вновь муть воды, гул эхо по камням и сырой затхлый воздух. Они все шли и шли и шли, меняя временами ответвления и уровни, по-прежнему слушая указания старушек, что периодически сверялись со своим советником, которого тащил на спине в мешке вампир, периодически тяжко вздыхающий и с каждой минутой становящийся все печальнее и подавленнее лицом и мыслями. Мерзкое местечко эти городские катакомбы. Одних только моллюсков-капканов пришлось обойти из десяток, не говоря уже о встрече с крысами-каннибалами, огромными спрутами, и даже один неупокоенный костяк несчастного бродяги попытался выскочить на них из темноты, правда, быстро осыпавшийся безвольными костяшками всего лишь от щелчка пальцев одной из некроманток. Группа шла резво и бойко, особо нигде не задерживаясь и без праздной болтовни. Впрочем, рот здесь открывать и не хотелось. Тут даже наоборот, местами было дикое желание позатыкать и прочие отверстия для поступления информации в организм на голове. Им даже пришлось пару раз идти в обход, петляя стороной от маршрута, так как некоторые из подземных камер чертогов были наполнены под завязку убийственными газами, где малейший вздох грозил мучительной гибелью от отравления и удушья, вызванного спазмом легких. По ощущениям, прошла вечность. Но в реальности же путь занял примерно час с лишним, когда они наконец попали в большой сводчатый зал-резервуар для дождевых стоков, где в потолке виднелась вскрытая решетка дождеприемника и доносились крики людей с улицы. «Похоже, мы опоздали». Альва Шернье сдернула с плеча свой арбалет, взводя с упора ноги дуги. «Праздник уже начался». Подтверждение ее слов через решетку в потолке вниз упала, подпрыгивая словно мячик, чья-то оторванная голова. «Ну что, ребята?» – командор оглядела всех присутствующих. «Есть еще один шанс взять сучку. Давайте не оплошаем!»